Глава третья. Марьяна. Голова начинает болеть почти сразу же. Давления вокруг меня слишком много. Все чего-то ждут от меня. Марина ждет, что я опозорюсь и выставлю себя в дурном свете, чтобы потом отчитывать меня ядовитым голосом, расстраивая оскорблениями. Муж ждет, что я буду идеальной хозяйкой и женой на его ярмарке тщеславия. Хочу познакомиться с потенциальным инвестором поближе, поэтому пригласил его на семейный ужин. Так объяснял мне муж. Не помню, называл он мне фамилию инвестора или нет. Кажется, в тот момент я читала о противопоказаниях протезирования сердечного клапана у детей, поэтому пропустила большую часть информации мимо ушей. Теперь пожинаю плоды собственной невнимательности. Смогла бы я подготовиться к встрече с прошлым? Реагировала бы так же остро? Не знаю. «Малыш, у тебя совсем нет аппетита». Ласково укоряет меня муж, накладывая еще гору салата к тому, что уже выложен горой на моей тарелке. «Поешь хотя бы салат». «Спасибо, милый». Выдавливаю из себя ласковые слова. Кажется, Богдан в этот момент клеймит меня обжигающим взглядом. «Иногда приятно возвращаться в знакомые места, будучи уверенной, что здесь ничего не изменилось». Сладко воркует Аня, не забывая сдабривать свои слова ядом. «У тебя, Марьяна, чудесная семья. Поздравляю, мечты должны сбываться». Анна отпивает вина и смотрит на меня поверх бокала. Едва ли не жмурится от удовольствия. Ей приятно осознавать, что сейчас она на волне, а я плетусь где-то позади. Аня поглядывает и на Марину сияющим взглядом. Наверняка помнит каждый недовольный взгляд и обидное слово, брошенное в ее сторону Мариной. Теперь Аня чувствует себя победительницей, смакует свой триумф. Я поглядываю на Богдана, гадая, о чем думает он сам. Волнует ли его хоть что-то? Вспоминает о нас или нет? Обвожу взглядом его длинные пальцы. У Богдана красивые руки с синеватыми венами, но костяшки напрочь сбиты. Светло-золотистые волоски на смуглой коже. На правой руке чуть выше запястья лаконичная татуировка из двух черных полос, одна над другой. Вторая рука забита татуировками до самых плеч. Отгоняю видение прочь, но воспоминания настойчиво лезут одно за другим. Антон, знакомый Богдана, поддерживает беседу за столом. Он кажется довольно приятным собеседником, возможно, только потому, что я его не знаю. «Важный звонок, надо отойти», — извиняется Богдан и выходит. С полминуты за столом держится тишина, только изредка постукивают столовые приборы. «Как ты, Марьяна?» — интересуется Аня. «Отлично. Семья, муж, работа», — отвечаю я. «Ты работаешь?» – изумляется Аня и наклоняется вперед, демонстрируя глубокое декольте и увеличенную грудь. «Неужели все так плохо?» – интересуется она нарочито громким шепотом. «Хобби!» – беспечно отзывается Виталий. «Марьяна боится сойти с ума от безделья, поэтому занимает свое время чем угодно. Мы оба знаем, что он лжет, но признавать свою несостоятельность публично он не станет. Йога, пилатес, языковые курсы...» Начинает загибать пальцы Аня. «Тренажерный зал? Даже не знаю, куда я смогла бы впихнуть работу. Вероятно, не нашлось бы и свободной минутки». «Как у вас обстоят дела? Семья уже полная?» Спрашиваю я. «Есть дети?» «Нет, и пока не планируем», — резко отвечает Аня. «Жаль, дети — это чудо. Я души не чаю в своем сыне». Лицо Ани странно перекашивается после моих слов о Максе, словно я нечаянно умудрилась нажать на болевую точку. «В чем дело? У вас сложности?» Спрашиваю я, будто не поняла, что Ане неприятна эта тема. Аня демонстративно тянется за бокалом с вином, не желая отвечать. Я замечаю тень недовольства и досады вполне искренней. «Не отчаивайтесь. Современная медицина творит чудеса. На крайний случай можно прибегнуть к ЭКО, суррогатному материнству или усыновить ребенка». Ровным голосом рассуждаю я. И если уж зашел разговор о детях, проверю, хорошо ли спит Макс. «Поцелуй его за меня», – просит муж. «И возвращайся как можно скорее. Буду скучать». Я улыбаюсь в ответ на слова мужа, поднимаюсь на второй этаж, жадно глотая воздух, словно только сейчас обретаю возможность дышать полной грудью. Прислоняюсь к стене за углом, замирая без движения. Нужно двигаться дальше, обнять сына, напитаться его спокойствием и безграничной любовью к нему, глотнуть свежих и чистых эмоций, чтобы суметь выдержать испытания званым ужином. Я тихо нажимаю на ручку и толкаю ладонью дверь, замечаю темный силуэт, склонившийся над кроватью Макса. В комнате включен ночник, но видно немногое. Я узнаю мужчину. Богдан? Все-таки это произошло. Теперь спрятать правду о Максе не удастся. Придется поговорить с Богданом. Но я не представляла, что наш разговор повернется в сторону угроз отобрать моего сына. Я во многое не могла поверить, но теперь приходится. Реальность безжалостно давит со всех сторон. Не знаю, как я смогла выдержать ужин. Вернулась за стол и действовала на автомате, отключив все до единой эмоции. Льну к мужу в поисках, если не поддержки, то хотя бы человеческого тепла. Но пальцы стынут от холода. Я словно покрыта коркой инея изнутри и снаружи. Надо поговорить с Виталием. Не знаю, как сказать ему правду.